Глава 73. Всегда полна идей. Мария всегда была полна идей и всегда находила, чем нам заняться или о чем поговорить, чтобы мы не делали одно и то же и не сходили с ума. Маргит Бурда. Все заключенные в Монтелюпихе искали способы скрасить свое пребывание в тюрьме. Власти предоставляли заключенным определенные послабления, в том числе ежедневную 10-минутную прогулку во дворе. Но этого было недостаточно, чтобы заглушить стресс и скуку. Мария, которой после побега Лангефельд не разрешили выходить на работу, страдала от замкнутости и однообразия своих дней. Однажды, оглядев камеру, она сказала Маргит: «Знаешь что? Сейчас мы наведем в камере порядок. Я не могу этого выносить — сидеть и стоять без дела целый день». Позже Маргит рассказывала, что это были деревянные полы, и их можно было чистить ложками. Поэтому полы мы чистили ложками и водой. Пол был ослепительно белым. А потом эту камеру показали всем, потому что она была такой чистой. Все в то время повторялось по 3 раза, так что они говорили «зауба, зауба, зауба», «чисто, чисто, чисто». С Маргит Мария размышляла обо всем, что наполняло ее жизнь смыслом, в том числе рассказывая ей и о музыке. Мария часто восхищалась Моцартом, церковной и народной музыкой, а однажды упомянула о женском оркестре, который основала в Биркенау. Они часто притворялись, что готовят в своей камере. Мария любила готовить. Планируя воображаемые трапезы, Маргит и Мария всегда составляли воскресное меню. В наших мыслях и воображении. Затем мы ели капустный суп. Когда по воскресеньям мы вместе готовили, мы были одной семьей. Между бедными и богатыми были различия, тем не менее, мы готовили. Маргит вспоминает, что Мария любила есть венский шницель с картофелем и огуречным салатом. А ее любимым блюдом был кайзершман — сладкое блюдо из рубленых блинчиков. 60 лет спустя кайзершман можно заказать в австрийском Гестхоф, гостевом доме. Его посыпают сахарной пудрой и консервированными фруктами. Он очень сытный, очень жирный и очень вкусный. В 2005 году нам выпала честь полистать поваренную книгу Анни Мандель, передававшуюся из поколения в поколение. Легко представить, как семья Мандель лакомилась этими блюдами, приготовленными из простых ингредиентов, которые можно было легко найти на ферме или вырастить. Поражаешься изобретательности кулинаров до эпохи искусственно созданных химикатов. Например, если женщина хотела сделать зеленую глазурь, то просто подкрашивала сахарную смесь соком шпината. Для красной глазури использовали свеклу. Рецепт шницеля семьи Мандель по-прежнему звучит заманчиво. Предписывая повару обмакнуть толстые свиные котлеты в соль, яйцо и панировочные сухари, и запечь до красивого желтого цвета. Помимо воображаемых блюд, Мария говорила с Маргит о своем желании иметь детей. Вместе они часто с тоской обсуждали, что если бы они были свободны, то наверняка имели бы мужа и детей. Маргит с грустью отмечала, что в нормальные времена Мария была бы хорошей женой и матерью. Самым страшным звуком для нас было шуршание ключей, когда надзиратели проходили мимо камер. Когда камеру закрывали на ночь, это не означало ничего хорошего.